Глава 16. Слово на «Н». Несколько лет назад я познакомился с молодым человеком, у которого были проблемы с законом. Он вошел в мой офис, хромая, одна рука у него была перебинтована, и, судя по всему, ему было очень себя жаль. Оказалось, что они вместе с приятелем, даже знакомым и не самым лучшим, украли машину и целый час удирали от полиции по живописной сельской местности. Он не был плохим парнем. Он из хорошей семьи. Его родители очень милые люди. Но он оказался вместе с этим знакомым и, по причинам, о которых мы говорили все это время, принимал довольно глупые решения. За ними довольно долго гнались. Наконец, они потеряли управление, пробили ограду вокруг какого-то поля и застряли. Парень, который пришел ко мне, выпрыгнул из машины как раз вовремя, чтобы заметить, что полицейский уже спустил собаку, и та несется к нему на всех парах. Парень закричал и попытался убежать, а это было глупо. Собака вцепилась ему в руку, повалила на землю, и он дожидался полицейских, извиваясь и хныкая. По его словам, они были крайне недружелюбны. Они даже якобы крепко его отфинали. Слушая его, я думал только о том, сколько людей могли погибнуть или серьезно пострадать, пока этот юный кретин мчался на огромной скорости по сельским дорогам, пытаясь оторваться от полиции. В такие моменты я ничего не могу с собой поделать и представляю мою семью, пострадавшую из-за таких, как он. Вижу своих детей, лежащих на дороге из-за его безрассудной, безответственной подростковой демонстрации своей сраной крутости. Не знаю, правда ли полицейские крепко его отфинали, но надеюсь, что так оно и было, потому что я езжу со своей семьей по таким дорогам. Люди вроде меня не должны так думать и уж точно не должны признаваться в этом. Но я вспомнил, что я профессионал, и сказал: «Боже мой, юноша, и что вы подумали, когда они натравили на вас собаку, а потом начали бить?» Я ожидал услышать обычное нытье, вроде «бедный я». Но он посмотрел на меня очень сухо и сказал: «Я подумал, что больше никогда не стану гонять машины». Я готов был его обнять. «И в какой же момент вы приняли такое решение?» Он пожал плечами. Когда увидел эту огромную чертову псину, бегущую прямо на меня. «А что бы вы подумали, если бы полицейские укутали вас одеялом и сказали, что позвонят вашим родителям, а когда вы вернетесь в участок, вам дадут горячего шоколада и проведут воспитательную работу?» Он не раздумывал ни секунды. «Я бы подумал, что это было очень весело и сделал бы так еще раз». В тот момент я знал две вещи. Во-первых, велика вероятность того, что этот молодой человек больше никогда не будет угонять машины, а вырастет достойным и честным членом общества. И, во-вторых, наше стремление защитить детей от всего на свете стало настолько политкорректным, что дошло до абсурда, а мы окончательно и бесповоротно сбились из пути. Без инь нет ян. Очень хорошо и полезно хвалить молодых людей, да и вообще всех людей. Подбадривание и награда – мощные мотивирующие факторы, которые могут значительно повлиять на поведение. Это важнейшая составляющая воспитания детей. Без них дети зачахнут и умрут психологически, эмоционально и, в конце концов, физически. Без этих проявлений доброты и заботы наша жизнь была бы пустой, несчастной и менее продолжительной. Но вот что я еще хочу сказать. Настоящее безумие начинается тогда, когда понимаешь, что мы вообще убрали слово «наказание» из нашего языка. Оно еще встречается в словарях, но, наверное, это тоже ненадолго. В один прекрасный день, который наступит довольно скоро, вы откроете словарь, и между словами «найтись» и «накакать» ничего не окажется. Почему это случилось? Об этом можно написать целую книгу, но мы просто скажем, что Рональду Рейгану, Маргарет Тэтчер и небольшой группе экономистов за многое придется ответить. Забудьте о том, кто убил Кеннеди. Вас должно больше интересовать, кто и зачем украл воспитание детей. Я знаю ответы на эти вопросы, но вам придется подождать выхода следующей книги, чтобы тоже это узнать. А пока нам нужно понять, что у целого поколения произошли огромные изменения во взглядах на проблемы родителей и детей, на воспитание вообще, и далеко не все эти изменения были хорошими, хотя были и такие. Одно из самых худших последствий этого в том, что мы утратили силу воли, чтобы применять наказание. Это произошло потому, что с современной точки зрения дети – чрезвычайно хрупкие создания, и задача родителей в том, чтобы защитить их от любых негативных переживаний. Дети во что бы то ни стало должны чувствовать себя хорошо и комфортно, даже если они совершили какой-нибудь дерьмовый поступок. Особенно, если совершили какой-нибудь дерьмовый поступок. Ведь если они сделали какую-нибудь гадость, то это, конечно же, потому, что у них низкая самооценка, так что мы должны помочь им почувствовать себя лучше. Если ты разбил все стекла в машине, принадлежащей пожилой даме, у тебя должна быть низкая самооценка. Мы не должны тебя наказывать, потому что это понизит твою и без того низкую самооценку. Никогда не используйте слово «наказание» в присутствии молодых людей. Это нанесет им глубокую эмоциональную травму и оставит такой ужасный отпечаток на их самооценке, что потребуется успокаивающая беседа со специалистом, лимонад и чтение стихов. Вместо этого мы должны использовать слово на букву «П» – «последствия». Последствия безопасны, полезны и не содержат глютена. Глютен или клейковина – белок, содержащийся во многих злаках, особенно в пшенице, овсе, ячмени и ржи. Людям, страдающим непереносимостью клейковины, употреблять в пищу глютен нельзя. Однако в США начался настоящий крестовый поход против глютена. Никого никогда не задевало слово «последствия». Это так мило. Пока мы используем слово «последствия», никто не будет лить слезы, а куры в курятниках будут продолжать нести теплые, коричневые, не содержащие глютена яйца. Что ж, очень может быть. Видите ли, есть два способа научить обезьянку садиться на синий стул. Первый – давать ей банан каждый раз, когда она садится на синий стул, а второй – бить ее электрошокером, когда она садится на любой стул, кроме синего. Оба способа работают. Считаю ли я, что бить обезьянку током нормально? Ну, конечно, нет, только если обезьянка не слишком надоедлива. Тогда другие обезьянки, возможно, даже спасибо вам скажут. Нравится вам это или нет, наказание – эффективный способ изменить поведение. Как ни странно, именно боязнь наказания держит многих из нас в узде. Как я уже говорил, большинство из нас притормозит при виде полицейской машины. Ну, почему мы так поступаем? Ну, потому что внезапно вспоминаем о безопасности. Или потому что сразу думаем о том, что мы получим штраф. Поймите меня правильно, я не говорю, что мы должны запирать детей в клетках с тухлой рыбой или посылать их в исправительный лагерь для подростков, но неужели наказание это действительно так плохо? Я считаю, что в жизни все стремится к равновесию и во всем знать меру беспроигрышный вариант. Награда и похвала – это здорово, но если мы собираемся использовать ян, то нам понадобится немного инь. Немного инь еще никому не повредило. Иногда человеку не хватает как раз немного инь, чтобы оценить разумность своих действий. Им нужен повод не быть плохими. Недавно я разговаривал с руководителем организации, которая работает с молодыми преступниками. Он хотел, чтобы я высказал свое профессиональное мнение по одному делу. 14-летний парень совершил серию краж со взломом. Социальный работник, занимающийся этим подростком, придумал план. Наш нарушитель проявлял интерес к поддержанию хорошей физической формы и игре на гитаре, и предложенный план включал членство в фитнес-клубе, экипировку для занятий спортом на $700, новый усилитель для гитары и посещение пары рок-концертов. «Мне кажется, или это действительно идиотский план?» – спросил меня руководитель. Я понимаю, что он чувствовал. Иногда люди говорят такие сногсшибательно дурацкие вещи, что ты сомневаешься, правильно ли ты их понял. Услышав что-нибудь потрясающе идиотское, ты думаешь, что нужно спросить кого-то еще, просто на всякий случай. А вдруг то, что кажется тебе идиотизмом, на самом деле гениально? «Нет, вам не кажется», — ответил я. «Этот план настолько идиотский, что у меня даже голова заболела. А я не врал». Вот что на самом деле говорил нарушителю этот план. «Если вы будете вламываться в чужие дома и красть вещи, мы завалим вас невероятно крутыми подарками». Я понял идею социального работника. Он хотел вдохновить парня на реализацию его музыкальных талантов, поддержание хорошей физической формы и нормальное общение с другими людьми. Но между нашими намерениями и действительностью лежит целая пропасть. Этот план включал в себя только ян. В поле зрения не было ни капли инь. Мы оба покачали головой, думая о том, насколько мир отклонился от правильного курса в обращении с юношами и девушками, которые встали на путь преступлений. А потом мой коллега сказал что-то настолько простое, мудрое и проникновенное, что-то настолько изящно резюмирующее недостатки этого мира, что я пообещал себе украсть эту фразу и выдать за свою собственную. «Проблема, — сказал он, — заключается в том, что нужно не только дать им повод быть хорошими, мы должны дать им повод не быть плохими». Вот и все. В одной фразе он выразил всю мою философию воспитания трудных подростков. Мне обычно требовался целый абзац, и даже он не был так прост и ясен. Этот человек абсолютно прав. Мы должны дать им повод быть хорошими, да, это верно. Никаких возражений. Но еще мы должны дать им повод не быть плохими. Мысль настолько блестящая, что нужно выпускать футболки с такой надписью. Два вида наказаний. Грубо говоря, существует два вида наказаний. Первый заключается в том, чтобы забирать что-нибудь хорошее, а второй, чтобы устраивать что-нибудь плохое. Если мы ненадолго вернемся к примеру с надоедливой обезьянкой, я покажу, как это работает. Если обезьянка не прекратит приставать к другим обезьянкам, мы можем забрать что-нибудь, что ей нравится, например, бананы. Обезьянки любят бананы, и таким образом наша подопытная узнает, что если надоедать другим, потеряешь свои бананы. Ей это не понравится, и она захочет получить их обратно. В следующий раз она, скорее всего, будет вести себя хорошо. Если же нет, мы снова отнимем у нее бананы. Если наша обезьянка действительно их любит, она все поймет. И чем больше она любит бананы, тем быстрее она всему научится. Ну а если не научится, значит, она либо недостаточно сильно любит бананы, либо это очень глупая обезьянка. Второй вид наказания – сделать то, что будет очень неприятно нарушителю. Например, мы дождемся момента, когда надоедливая обезьянка начнет приставать к своим сородичам, и быстренько познакомим ее с леопардом. Она испугается до смерти. Мы не хотим, чтобы леопард на самом деле съел обезьянку, но хотим, чтобы у нее сложилось такое впечатление. Нужно пару раз показать ей леопарда, чтобы она все поняла. Если она делает какую-нибудь гадость, и тут же возникает что-то неприятное, ей становится ясно, надо прекратить. С людьми мы поступаем так же. Или отнимаем у них бананы, или показываем им леопарда. Отнимание бананов. Комендантский час начинается раньше. Домашний арест, лишение карманных денег, запрет на пользование мобильными телефонами и компьютерами, ограничение времени просмотра телевизора, ограничение общения с друзьями, запрет езды на семейной машине. Знакомство с леопардом. Дополнительная трудоемкая, скучная и утомительная работа по дому, мытье ванной, уборка пылесосом, подметание подъездных дорожек к дому, мытье окон и так далее. Помните, что главное здесь не то, чтобы работа была выполнена безукоризненно, а то, чтобы она была скучной и утомительной. Подстригание газона, прополка сорняков и другая скучная работа по саду. Перенос огромного количества вещей из одного места в другое. Вынужденное прослушивание вашей, а не их любимой музыки в машине в течение достаточно долгого времени. Если они плохо вели себя в школе, провожайте их до самой двери класса. Если, оставшись дома одни, они злоупотребили вашим доверием, заставьте их пойти с вами в гости к вашим друзьям. Заставьте их звонить домой каждые 2 часа, чтобы они доказали, что способны вернуться домой к назначенному времени. Разбирайтесь в IT. Если вы до сих пор не знаете, что IT означает информационные технологии, вам точно предстоит проделать немалый путь, чтобы начать в этом разбираться. К счастью, вам не нужно становиться специалистом экстра-класса по компьютерам или мобильным телефонам, чтобы использовать эти устройства в своих интересах. Вам нужно только знать, без чего они не могут работать. Если вы это знаете, значит, знаете, какие части нужно конфисковать. Чтобы забрать компьютер целиком, потребуется много времени и действий, не говоря уже о том, что придется таскать тяжести. Забрать клавиатуру слишком просто, а вот изменить пароль не только более технологично, но и потребует меньше физических усилий. Забрать сетевой шнур пару пустяков. Отсоединив важнейшие детали, вы получите дополнительные баллы. Наказанные будут смотреть на компьютер, игровую приставку или что-то еще и мучиться, видя желанный объект, но не имея возможности им воспользоваться. Транспорт. Несмотря на то, что стратегическое значение транспорта или его отсутствие – вещь весьма очевидная, в этом вопросе тоже есть свои тонкости. Для большинства родителей не составит труда отказать в поездке куда-нибудь, но вот отказаться забрать ребенка откуда-то гораздо сложнее. Как только дети оказываются в большом мире, все, чего мы хотим, это чтобы они в целости и сохранности вернулись домой. Когда ваша дочь звонит вам в 2 часа ночи, отказать может быть очень трудно. И если только нет каких-то чрезвычайных обстоятельств, рискну предположить, что вы не сможете сказать «нет». Как правило, если ребенок звонит вам посреди ночи и говорит, что хочет домой, мой вам совет – заберите его. Это не значит, что вы должны быть ковриком, о который можно вытирать ноги, или бесплатным такси. Вы сможете разобраться с проблемами, когда окажетесь дома, но сперва лучше привести ребенка домой целым и невредимым. Если же обстановка не такая напряженная, скажем, ребенок попросит вас посреди дня срочно подбросить его к другу, а потом забрать домой, это уже совсем другая история. Краткая прогулка и довольно длинная тоже еще никому не повредила. Это всего лишь слово. Вполне справедливо, если вы спросите, почему я посвятил целую главу наказаниям и не написал даже маленького раздела о похвале. Хороший вопрос. Но я отвечу вопросом на вопрос. Вы бы также сильно удивились, если бы все было наоборот. Если бы я посвятил целую главу похвале и наградам и ничего не написал о наказании. Вы бы, наверное, этого даже не заметили. Все дело в том, что это статус-кво, существующее положение вещей. Мы тратим ужасно много времени, думая о том, как дать нашим детям повод быть хорошими, но совершенно не уделяем времени размышлениям о том, как дать им повод не быть плохими. Давайте им поводы быть хорошими, ради Бога, но не забывайте об обратной стороне медали. Разумеется, мы должны любить их и хвалить, и говорить, что они для нас особенные, все это прекрасно, но, кроме того, мы должны давать им повод не быть плохими. Слово на букву «Н». В последнее время слово «наказание» все больше выходит из моды. Несмотря на это, наказание остается эффективным способом воздействия на поведение. Действенными являются не карательные, а справедливые, разумные, обоснованные и соответствующие проступку наказания. Наказание помогает подросткам установить связь между своим поведением и его последствиями. Чтобы закрепить то поведение, которое мы считаем правильным, нужно давать детям не только повод быть хорошими, но и повод не быть плохими.